15 сентября прибыли Пхеньян делегации и представители разных стран, в том числе Германии, России, Швеции, Китая, Великобритании и Австрии, которые примут участие в 15-м Пхеньянском международном кинофестивале.